Глава 7. Ноябрь в Кало месяц холодный. Небо голубое, безоблачное, солнце перекатывается с одного края горизонта на другой, но уже не поднимается высоко и совсем не греет. Воздух чистый, свежий, только очень чувствительные носы способны уловить остатки сладкого тяжелого запаха сезона тропических дождей. Тогда облака нависали над городком и долиной, едва не задевая крыши верхушек деревьев, а бесконечные ливни, казалось, решили досыта напоить вечно жаждущую, растрескавшуюся от зноя землю. Духота в сезон дождей была густо насыщена влагой, на рынке стоял смрад от гниющего мяса, по грудам кишок, по осклизлым коровьим и овечьим черепам ползали осоловевшие мухи, слишком ленивые, чтобы кусаться. Казалось, что сама земля вспотела. Из всех ее щелей выползали черви и насекомые. Безобидные ручейки превращались в стремительные потоки, способные поглотить беспечных поросят, ягнят и маленьких детей. Чтобы потом выплюнуть где-то в долине их безжизненные обезображенные тела. Декабрь совсем не такой. Декабрь обещает жителям Кало отдых от буйств природы. Сулит холодные ночи и щадящие прохладные дни. Мьямья считала декабрь лжецом. Она сидела на деревянном стульчике напротив своего дома и смотрела вдаль. Туда, где до самых холмов тянулась долина, расчерченная прямоугольниками полей. Воздух был настолько прозрачным, что женщине казалось, будто она смотрит в увеличительное стекло или даже в особую трубу белых людей, приближающую предметы. За всю свою жизнь Мьямья не могла припомнить ни одного облачка на декабрьском небе и все равно не доверяла природе, считала ее коварной. За несколько минут самое чистое небо могут затянуть тучи, и тогда вновь начнется ливень, а ветерок способен превратиться в ураган, хотя на пути бурь, прилетавших с Бенгальского залива, надежными стражами стояли горы, окружавшие Кало. Мьямья упорно твердила, что природа обманщица. Если в мире существуют ураганы, какой-нибудь из них однажды прорвется и к их городку, или начнется землетрясение. Даже в такой день, особенно в такой, когда внешне ничто не предвещает беды. Благодушие по отношению к природе всегда чревато предательством оной. Подобной роскоши Мьямья не могла себе позволить. Понимание этого шло из глубины сердца, не знавшего покоя. И вообще, если и последний где-то и существовал, то не в этом мире и не в ее жизни. Нет, Мьямья не родилась таким мировоззрением, когда-то она рассуждала иначе. Но 17 лет назад, в знойный августовский день, жизнь преподала ей суровый урок. Они с братом-близнецом играли у реки, и тот вдруг поскользнулся на мокрых прибрежных камнях и упал в воду. Он кричал и отчаянно размахивал руками, словно муха, оказавшаяся под стаканом, а потом река подхватила его и понесла. Брат Мьямья отправился в путешествие. Вечное странствие. А она лишь могла беспомощно стоять на берегу и смотреть, как бурное течение уносит его прочь. Голова мальчика несколько раз исчезала под водой и появлялась снова. Мьямья надеялась, что он выберется на мель, вырвется из потока. Потом она видела его лицо в последний раз, оно мелькнуло над водой, и больше брата она не видела. Священник назвал бы случившееся проявлением Божьей воли, испытанием, через которое Господь своей бесконечной мудрости возжелал провести семью Мьямья и добавил бы слова о неисповедимости путей Господних. Буддийские монахи связали происшествие на реке с прежними жизнями мальчика. Должно быть, в одной из них он сделал что-то ужасное, возможно, даже кого-то убил. Его ранняя смерть стала наказанием за дурные поступки прошлого. На другой день после трагедии местный астролог предложил свое объяснение. Дети отправились играть, пойдя в северном направлении, что было абсолютно недопустимо. Учитывая день их рождения, им ни в коем случае нельзя было по субботам ходить в сторону севера. Неудивительно, что один из них попал в беду. Обратись семья к астрологу раньше, он бы их предостерег. И пятилетняя Мьямья впервые задумалась о том, насколько проста и в то же время сложна жизнь. Частичка ее самой погибла вместе с братом. По ней никто никогда не устраивал траурных церемоний, да и брата не оплакивали. В семье даже не заметили, что его не стало. Родители Мьямья были крестьянами, и все их заботы сводились к тому, чтобы вовремя посеять и убрать урожай, и накормить оставшихся детей. Было 5 голодных ртов, стало 4. Взрослые так гнули спину от зари до зари, селись обеспечить каждого миской риса с овощами. До внутренних переживаний Мьямья никому не было дела. Родители не подозревали, что дочь ощущает себя полумертвой. Все последующие годы она отчаянно старалась склеить разбитый вдребезги мир. Каждый день она ходила к реке, садилась у того места, где в последний раз видела брата, и ждала, что произойдет чудо, и он вынырнет из воды. Но та, забрав добычу, никогда ее не возвращала. А вечером перед сном Мьямья разговаривала с братом, зная, что он ее слышит. Она рассказывала ему, как прошел день, спала на его половине циновки, укрывшись его одеялом, и даже спустя несколько лет ощущала его запах. Мьямья отнюдь не была лентяйкой, но наотрез отказывалась полоскать в реке белье. И вообще сторонилась воды, мылась только в присутствии родителей, словно могла утонуть в ведре. Она надевала определенную одежду в строго определенные дни и до 15 лет все субботы проводила в полном молчании, а по воскресеньям постилась. Мьямья создала себе целое нагромождение ритуалов, внутри которого и жила. Это дарило иллюзию защиты. После гибели брата Мьямья ее родители стали навещать астролога не раз в год, а чуть ли не каждую неделю. Потом начали приводить с собой детей. Все садились перед звездочетом на корточки и ловили каждое слово. Любые его наставления неукоснительно выполнялись. Семья верила, этот человек способен уберечь их от всех жизненных напастей. Если он не советовал по каким-то дням ходить в соседнюю деревню, все оставались дома. Ни одно семя не ложилось в землю без его одобрения. Когда старшая сестра Мьямья собралась выходить замуж, астролог отговорил, сообщив, что между ее звездами и звездами жениха нет благоприятных сочетаний. Мьямья относилась к словам астролога даже серьезнее родителей. Она боготворила этого старика, выполняя все его предписания, и благодаря им чувствовала себя защищенной. Поскольку она родилась в четверг, субботние дни таили для нее опасности, особенно субботы апреля, августа и декабря. Астролог неустанно твердил ей об этом. Несколько лет Мьямья старалась в эти дни вообще не выходить из дома. Так длилось, пока в одну из суббот, дело было в апреле, не вспыхнуло одеяло, висевшее рядом с очагом. Мьямья едва успела выскочить. Разбушевавшийся пожар за считанные минуты уничтожил хлипкую хижину, а заодно лишил Мьямья последних крупиц уверенности, что в мире есть место, где она может чувствовать себя в безопасности. Треск полена в очаге вывел Мьямья из воспоминаний. Она зябко поежилась, встала и подошла к очагу. Вода в катке успела покрыться хрупкой корочкой льда. Мьямья поворошила дрова и проломила ледяной покров. Его сразу же поглотила вода. Мьямья глубоко вздохнула, обхватила руками живот и оглядела свое тело. Она была миловидной молодой женщиной, хотя сама о себе так не думала, и никто ей об этом не говорил. Ее толстая черная коса доставала до пояса, большие темные, почти круглые глаза и припухлые губы придавали лицу чувственное выражение. У Мьямья были длинные тонкие пальцы, а руки и ноги при всем изяществе отличались мускулистостью. Она не сильно располнела. Вода в теле тоже не скапливалась. Только живот был круглым, полным и большим, настолько, что даже сейчас, почти в конце срока, казался ей чем-то чужеродным и существующим вне ее. Удар изнутри живота был похож на легкий пинок. Вот опять. Схватки начались вчера вечером, повторяясь каждый час. Теперь малыш давал о себе знать раз в несколько минут. Волны боли стремились сокрушить ее крепость, делаясь все сильнее и настойчивее. Мьямья вдруг осознала, у нее начинаются роды. Она попыталась хоть за что-то ухватиться, но рядом ничего не оказалось. Как же не хотелось рожать сегодня, в субботу, да еще и в декабрьскую. Соседка, мать четверых детей, сказала, что у Мьямья легкие роды, в особенности для первенца. Сама Мьямья ничего не помнила. Несколько часов она провела в ином измерении, где руки и ноги подчинялись ей совсем не так, как обычно, изменились все телесные ощущения. Она воспринимала себя как одну громадную рану. Перед глазами стояли густые дождливые тучи, а потом прилетела бабочка и опустилась ей на лоб. Она увидела брата в потоке воды, совсем как тот в последний раз. Легким перышком пронеслась мысль. Ребенок, родившийся в субботу, это знамение? Новое воплощение брата? Она услышала плач младенца, не хныканье, а сердитый недовольный крик. Кто-то сказал, что у нее мальчик. Мьямья открыла глаза. Неужели это и есть воплощение брата? Уродливый, сморщенный, перепачканный кровью комочек? Беспомощный сверток со сплющенной головой и сморщенным личиком. Мьямья понятия не имела, что делать с новорожденным. Она пришла к материнству полностью опустошенной. Вся любовь, которая жила в ней, исчезла. утонула в реке в тот знойный августовский день.